Глава 5. Наше первое совместное утро началось со скандала. Пришла комендант общежития и устроила разнос. Богиня, сколько нового и интересного узнала я о себе за это утро. Айнора продолжала говорить и говорить. Наконец она выдохлась, и мне удалось сказать хоть что-то в свое оправдание. «Айнора Хоффмайстер, это мой муж», — пояснила я и показала брачную татуировку. «А хоть бы и муж!» — начала она опять возмущаться. «Это не повод, чтобы не давать спать всему этажу своими кошачьими воплями». «Какими воплями?» — не поняла я. «У нас совершенно тихо было». «Да, мы ставили полог молчания», — поддержал меня Рихард. «Плохо ставили», — заявила она. «Ко мне прямо с утра ваши соседи пришли с жалобой. И вообще, правилами проживания в нашем общежитии запрещено лицам мужского пола находиться здесь в ночное время. Так что, чтобы я такое в этой комнате наблюдала в последний раз». Тут я заметила Маргарету Фидлер, однокурсницу, которая выглядела довольной да нельзя, как кошка, досыта наевшаяся куриного филе. Очень было похоже, что именно она и донесла. Но зачем? Мы с ней никогда не враждовали. «Айнора Хоффмайстер, приносим свои глубочайшие извинения и вам, и тем, кому мы доставили неудобства», — церемонно сказал Рихард. «Подобного больше не повторится. Мы сегодня же займемся поисками квартиры». Комендант поворчала немного, но уже больше для приличия, и ушла. А я повернулась к мужу и сказала: «Рихард, зачем ты соврал про полог?» «Я его действительно ставил», — усмехнулся он. «Я подумал, что ты орать начнешь не хуже вашей комендантши, когда поймешь, что все пошло не так, как ты хотела». Я хмуро посмотрела на него. Выглядел он выспавшимся и весьма собой довольным. «Гадский тип! Как он мог так со мной поступить? И вообще, разве это нормально для мужчин выдвигать такие требования?» Идея с соблазнением уже не казалась такой привлекательной, как вчера ночью. Вот если бы на его месте был кто-то похожий на Гюнтера. «Рихард», — ласково протянула я, — «ты вообще понимаешь, что поступил вчера как последний негодяй?» «Разве?» — издевательски улыбнулся он. «Вот так, как ты хотела, мог сделать действительно только негодяй». Я недовольно посопела. При свете дня просить его исправлять свою ошибку было как-то неудобно. Возможно, вечером Рихарда все же удастся уговорить исполнить супружеские обязанности безо всяких условий. «Итак, наши планы на сегодня — найти квартиру?» — уточнил Рихард, без стеснения демонстрируя мне свой голый торс. «А чего это он, собственно, не одевается?» Тут мой взгляд упал на его рубашку, на рукаве которой бурели пятна. Я же вчера обещала ее зашить. Я взяла с полки флакончик с зельем, убирающим кровь с ткани, не повреждая ни структуру, ни краску, и обработала поверхность. Мои ногти оставили только две небольшие дырочки, которые я быстро зашила. Увы, рубашка от этого не стала лучше. Ее не помешало бы заменить на новую. Все это время муж промолчал, с интересом наблюдая за тем, что я делаю. Я протянула ему рубашку. «Спасибо, дорогая», — сказал он и улыбнулся. «Ехидненько так». «Поцелуй ты точно заслужила. Если захочешь, конечно». И тут я задумалась, приблизит ли меня поцелуй хоть немного к цели. Если уж я его соблазнять собираюсь, то ведь наверняка и целоваться придется. С другой стороны, если с поцелуем пройдет как надо, то, может, он и дальше зайдет? Все равно ведь кровать пока не заправлена. «Захочу», — ответила я и улыбнулась. Надеюсь, что призывно. По лицу Рихарда промелькнула тень удивления, но он быстро взял себя в руки, подошел и звонко чмокнул в щеку. Руки при этом держал за спиной. «И это все?» — возмущенно сказала я. «Ведь я настроилась перетерпеть это унизительное действие до самого конца». Так только дети целуются. Мы договорились, что соблазняешь ты. Невозмутимо ответил он. Хочешь по-другому? Целуй сама. Пожалуй, к такому я пока не готова. Я посмотрела на Рихарда. За сегодняшнее утро он только и делал, что меня злил. Злость копилась. Ее надо было куда-нибудь выплеснуть, но не на того же, кого собираешься соблазнить. Дорогой, надеюсь, улыбка у меня не слишком кривая и выглядит счастливой. Ты подождешь меня несколько минут? И направилась я прямиком к Фидлер. Благо, комната у нее по соседству. Я даже в дверь стучать не стала, а то вдруг запрется. А ругаться через дверь не так увлекательно. «Скажи-ка мне, Гретта», — начала я с порога, «с чего это тебе вдруг пришло в голову ставить нашу Инору Хоффмайстер в известность о том, что у меня кто-то ночует? Раньше за тобой такого не водилось». «А чтобы все узнали, что ты из себя представляешь?» Фидлер смутилась, но отвечала довольно уверенно, как будто чувствовала за собой правоту. «И он тоже». «Он — это кто?» — недоуменно спросила я. «Кто-кто? Рольф, конечно!» — возмущенно сказала она. «А то ты не знаешь, что он по тебе столько лет страдает!» «Он сказал недавно, и я действительно не догадывалась», — смутилась я. «Но Рольф уже знает, что я выхожу замуж. Точнее, вышла. Вчера». «Так это твой муж? Извини!» Теперь уже она вела себя совсем по-другому, да и говорила со слезами раскаяния в голосе. «Рольф мне так давно нравится. Я к нему уже как только не пыталась подойти. Даже, стыдно сказать, одно время подумывала любовное зелье подлить. А он только на тебя и смотрел. Вот я и разозлилась вчера, когда решила, что недотрогу ты из себя только строишь. А на самом деле не столь праведно. Извини». «Любовное зелье? Да это как раз то, что мне надо. Под его воздействием Рихард точно сделает все сам, без меня». Я чуть не расцеловала от избытка чувств Маргарету. «Как это я раньше не видела, что она такая замечательная девушка? С такими выдающимися идеями. Правда, это не совсем хорошо и совсем противозаконно. И рецепта у меня нет». «Грета, не переживай так», — участливо сказала я. «Ничего страшного. Ошиблась. С кем не бывает». «Вот ты и про зелье говорила. У тебя рецепт, наверное, есть?» «Был бы, я бы точно не удержалась». Сокурсница уже вовсю страдала, всхлипывала и размазывала слезы по щекам. «Я так гадко поступила. Прости меня, Ивонна». «Да простила я уже», — разочарованно сказала я. Ничего страшного не случилось. Но покричала Инора Хоффмайстер. Так она уже успокоилась. А мы сегодня жилье снимем и здесь больше не появимся. В совершенно расстроенных чувствах я вернулась в свою комнату. Рихард уже оделся. Стоял рядом с полностью застеленной кроватью и листал одну из моих книг. «У тебя что, только одни учебники и справочники?» — разочарованно спросил он. «Ни одного романа». «Романы у нас Анита читает», — я кивнула головой на половину соседки. «У нее там и романы есть, и тетрадки с любимыми стихотворениями». «И тетрадки с заклинаниями, не входящими в курс», — промелькнула у меня в голове. «Анита девушка запасливая. Даже если уверена, что не пригодится, все равно запишет». «И я точно помню, что в курсе на втором она говорила о чем-то таком, относящимся к запрещенным разделам магии». Я заинтересованно посмотрела на соседскую полку. Но искать рецепт приворотного зелья при том, на ком его собираешься испробовать, как-то не совсем прилично. Так что пришлось взять себя в руки и перевести взгляд на мужа. Позавтракали мы в столовой академии. Благо, во время каникул она продолжала работать. И отправились на поиски подходящего жилья. Там меня ожидало полнейшее разочарование. Ни о каком отдельном домике с комнаткой для лаборатории и речи идти не могло. Денег едва хватало на то, чтобы снять совсем крошечную квартирку без мебели. По-видимому, оставляя распоряжение о выплатах, дед не рассчитывал на такую графу в семейном бюджете, как наем жилья. Мы осматривали квартиру за квартирой, и я становилась все мрачнее и мрачнее. «А чем тебе это не понравилось?» — спросил меня Рихард, когда мы спускались по лестнице после осмотра очередного отвергнутого мной варианта. «Она, правда, высоковата, но зато какой прекрасный вид из окна на парк! Да и просят не так уж много!» «Не так уж и много! У меня денег не хватает, вот чем!» — раздраженно бросила я. «А ведь сюда еще мебель нужна!» «Это у тебя не хватает», — спокойно ответил он. «А у нас вполне может и хватить. Мне тоже придется здесь жить. Значит, будет справедливо, если половину платы буду вносить я». «Но это неправильно», — запротестовала я. «Это же мне надо, а не тебе». «Правильно было бы, если бы все оплачивал я», — неожиданно жестко сказал он. «Но я прекрасно понимаю, что ты на это не согласишься». «Откуда ты собираешься брать деньги на оплату?» — пренебрежительно фыркнула я. «Я подрабатываю как целитель», — ответил он. «Немного, пару часов, да и то не каждый день. Но на оплату жилья хватит, да и отложить кое-что удалось. Вон, тебе браслет купил». «Лучше бы ты себе новую рубашку купил, чем этот браслет», — проворчала я. «Есть траты важные и не очень», — заметил он. «Прожить без новой рубашки я могу. А снимать квартиру и покупать мебель в следующем году мне бы все равно пришлось. Меня уже пригласили на работу в центральную лечебницу». «Правда?» — поразилась я. «Получить приглашение на работу в такое привилегированное заведение, да еще студенту? Из моих знакомых таким никто не мог похвастаться». «Правда», — усмехнулся он. «Мы там на практике были после третьего курса, и я им понравился. С тех пор там подрабатываю. Так что можешь за мои капиталы не волноваться». «Так как, снимаем эту, или тебе какая другая больше понравилась?» «Эту», — согласилась я, и мы отправились назад. Цену удалось немного сбить. Желающих жить под самой крышей мало, и хозяйка неохотно, но пошла нам навстречу. «Но, богиня, сколько же нам еще пришлось покупать? Ведь мы оба до сего дня обеспечивались всем необходимым в общежитии, а в новой квартире не было даже посуды. Мебель нам удалось купить довольно дешево. Шкаф, комод и кровать бывшая их хозяйка намеревалась продать только одновременно. Но тут уж я решила хоть немного сэкономить деньги мужа и торговалась с ней из-за каждой медной монетки, указывая и на царапины, и на заедающий ящик, и на скрипучую дверку. В итоге заплатили мы почти в два раза меньше, чем она запрашивала. «Однако какие в тебе таланты открылись?» — похвалил меня муж, когда мы все это доставили в снятую квартиру. Причем с грузчиками договаривалась тоже я. Полезные для семейной жизни. «Меня же этому учили», — удивилась я. «И потом, если тебе приходится на полгода раньше квартиру снимать, значит, я просто обязана сохранить тебе хоть часть денег». «С другой стороны», — задумчиво сказал он, «ведь я следующие полгода буду платить в два раза меньше, чем рассчитывал. Так что, выходит, ничего ты мне и не должна. Можешь не тратить в следующий раз столько сил». «Дедушка говорил, что тот, кто разбрасывается деньгами, никогда не сможет быть хорошим хозяином», — упрямо сказала я. «Если можно не платить лишнего, зачем это делать?» «Хочешь сказать, что тебя готовили быть хозяйкой вашего дела?» — удивленно сказал Рихард. «Да, отец совсем к делам не способен. Вот дед и рассчитывал, что семейное дело перейдет ко мне и моему мужу. А Гюнтер ему никогда не нравился. Так что да, готовили. Я и на алхимию поначалу именно поэтому налегала». «И почему он передумал?» «Я перестала появляться на производстве. Там управляющий, отец Гюнтера, и мне с ним очень неприятно встречаться. Дед говорил, что надо держать себя в руках, иначе из меня никогда ничего хорошего не выйдет. Я старалась, Я очень старалась. Но мне всегда было так плохо потом, что... Зачем я тебе это рассказываю? Мне интересно, продолжай. Но я не стала больше об этом говорить. Зачем? Все равно ведь через год расстанемся. И чем меньше он будет обо мне знать, тем лучше. Я же не спрашиваю про его семью. Покупка всего остального заняла намного меньше времени и сил. Правда, один комплект постельного белья пришлось купить сразу. На второй я взяла ткань, сошью сама, так дешевле. Ткань мы приобрели и на шторы. Конечно, можно обойтись и без них, но окно выглядело таким сиротливым, что я, немного поколебавшись, решилась все же на эту трату. И вот осталось только собрать вещи в общежитии и окончательно переехать. Мы договорились, что Рихард отнесет свои, а потом поможет мне. Я попросила его не торопиться, ведь мне не столько надо собраться, сколько просмотреть Анитины тетрадки. Богиня, сколько же у нее оказалось совершенно ненужных и бессмысленных рецептов. Одно заклинание для перекрашивания одуванчиков в зеленый цвет чего стоит. Искомое нашлось только в третьей тетрадке. К этому времени я уже даже отчаялась, решила, что ошиблась, и у Аниты такого нет. Рецепт меня порадовал. Все составляющие есть. Оставалось только правильно сварить и прочитать заклинание. И посмотрим тогда, кто кого соблазнять будет. Довольно улыбаясь, я переписала весь текст на листочек и положила его в карман. Настроение поднялось просто неимоверно. Я бы прямо сейчас этим занялась, если бы не опасение, что меня поймают на месте преступления. Но ничего, до вечера у меня еще время есть. Мурлыкая себе под нос песенку про двух котят и бабочку, я начала вытаскивать вещи из шкафа и решать, что сейчас забрать с собой, а что не понадобится в ближайшее время. Неожиданно в глубине обнаружился небольшой легкий пакет. В полном недоумении я его вскрыла, и меня обдало жаркой волной воспоминаний. Там находилась ночная сорочка и пеньюар, полностью соответствующие мнению Рихарда о том, как должна выглядеть одежда для соблазнения. Тонкая, воздушная, полупрозрачная эльфийская ткань, глубокое декольте, разрезы по бокам. Только вот покупалось это для Гюнтера. Уже назначена была дата свадьбы, когда я стояла в магазине, выбирая себе одежду для нашей первой ночи и мечтая о том, как я покажусь ему в этом. А вскоре пришло известие о том, что он женился на Эве Марии. И пакет так и остался валяться в шкафу нераспечатанным. Я даже про него забыла за столько лет. Я уже хотела запаковать назад и бросить здесь, как вдруг подумала, что рецепт может быть не настоящим. Да и настоящее зелье совершенно не обязательно подействует на Рихарда. И тогда мне точно понадобится что-то другое. Я начала просматривать свою одежду уже с этой точки зрения и обнаружила замечательное летнее платье, отвергнутое мной в свое время из-за слишком глубокого выреза. Оно тоже пошло в стопку того, что забираю сейчас. Флакон эльфийских духов. Надо же, совсем не выдохся за эти годы. А вот помада в баночке подсохла. Правда, только верхний слой. Так, что там у меня еще сохранилось? Я вытащила заброшенный ящик с косметикой и с удобством устроилась перед зеркалом. Пожалуй, Рихарду придется меня подождать. Но оно того стоит.